Добро пожаловать на вахту. Орбита стабильна, коррекции не требуется. Запас рабочего тела 71%. Командир вахту сдал. Денис неуклюже козырнул в ответ, даже пилотажный скафандр сковывал движение. Пилот вахту принял. Приятного отдыха, командир. Шиштинский ответил уже вне поля зрения камеры, судя по звукам, в полете стягивая гермокостюм. «Да уж постараюсь твоими молитвами. Разбуди, когда база выйдет на связь». Отвечать не требовалось. Экран уже погас. Денис устроился в ложементе, оглядел показания приборов. Статус зеленый, отклонений нет. Теперь можно и расслабиться. В 100 километрах от него монтировалась боевая платформа. Даже с такого расстояния сверкая точечками вакуумной сварки. А за платформой – голубел Илеон. Планета земного типа, три материка, россыпи архипелагов, приятный климат и биосфера, с легкостью поддающиеся терраформированию. Ласковый мир, второй колонизированный человечеством. Тогда, сразу после открытия дальнего прыжка, еще несовершенные корабли отправляли только к наиболее перспективным звездам. И получилось, что первые колонии были основаны дальше, чем многие из более поздних. 63 световых года от метрополии, желтый карлик с внушительной системой из 15 планет, две из которых оказались пригодны для жизни. Жемчужина в звездном ожерелье и Солнечной лиге. А за драгоценности слишком часто приходится драться. Из-за спины недовольно пробормотал Стюарт. «Вахты через 4 часа меня добьют. Отдохнуть нереально». Денис, не оборачиваясь, бросил. «Покемарь». «Угу, а запись в черном ящике ты позже почистишь. Датчики же запишут биоритмы сна». «Думаешь, кто-то их просматривает? Кому мы нужны?» Стюарт рассудительно заметил. «Обычно не смотрят. Ну а как что случится? Уж комиссия обнюхает все». Денис осуждающе кашлянул. «Не кликай беду». «Не будь суеверным, приятель. Да и спать я не хочу. Просто обрыдло все. Вахты, тупое весеннее в пространстве, стальная коробка. Я в десант шел, качаться как проклятый. Во все спортивные секции города ходил, а вместо этого меня на такшип». Стюарт заскрипел обивкой ложемента, устраиваясь поудобнее. Денис вздохнул. Решения командования не обсуждаются, Стю. Не нужно было показывать отличное знание математики. Инициатива в армии наказуема, сам понимаешь, пехотинца подготовить быстрее, чем космонавта. На большие корабли экипажа можно с гражданских судов переучить. А с нашими посудинами такой номер не пройдет. Специфика. «Я не люблю космос, Дэн. Когда закончится война, тут же подам рапорт». Денис какое-то время молча разминал кисти. Стюарт напряженно ждал реакции. Такие признания делались не каждый день. Когда пауза затянулась и вовсе уж неприлично, Денис полушутя бросил. «Ты сначала доживи до конца войны». К его удивлению, Стюарт на шутку отреагировал всерьез. «Ты думаешь, будет настолько горячо?» «А ты не читал сводки с Франца Иосифа?» «Читал, естественно». Сигнал прервал их беседу. «Фиксирую объект. Дистанция 150 километров. Скорость относительно нас 500 метров в секунду. Вектор на планету. Объект опознан. Грузовой бот 403». Стюарт, едва комп так шипо опознал корабль, явно оживился. «Катенька! Комп, связь с 403-м!» «Доступна только голосовая связь. Получено разрешение на соединение». Голос Стюарта преобразился, источая нежность и ласку. «Кэт! Здравствуй, мой пупсик!» Денис громко фыркнул, а за его спиной Стюарт захлопнул гермошлем, отрезав доступ к своим сердечным секретам. Аудиороман навигатора с пилотом грузового бота продолжался уже 5-е сутки. И до сих пор Стюарт ни разу не видел лица девушки, но утверждал, что такой чудесный голос может быть только у ослепительно красивой женщины. Весь экипаж покатывался со смеху, обещая ему встречу с исключительным крокодилом. Зарембо, 4-й член экипажа, азартный по своей натуре до женщин, даже поставил на это бутылку чертовски дорогого виски. И теперь экипаж с нетерпением ждал исхода спора. В любом случае победитель разопьет выигрыш с сослуживцами. Традиция. Денис лениво наблюдал, как отметка бота неторопливо ползла к шару Илеона. У таинственной Кэт Канински сегодня начинался двухнедельный пересменок. И жила она в поселке в полусотни километров от базы флота. Споры на амурные дела Стюарт уже договорился о свидании и попросил привести трех подруг, мол, у них исключительно холостой экипаж, мечтающий найти свои половинки. В общем, обычный, довольно действенный прием. Поди проверь, есть ли на далекой земле у бравого офицера жена. Информация-то секретная. Минут через 50, когда грузовик скрылся за планетой, Стюарт раскрыл гермошлем и, облизывая пересохшие губы, выпалил. «Готово!» «Неужели договорился?» «Она и три подружки будут ждать нас ровно через неделю. Я воспользовался гражданской сетью, забронировал нам 4 номера в мотеле и место в кафе неподалеку от базы. Ох, оторвемся!» Его прервал женский грудной голос бортового компа. «Фиксирую объект. Расстояние 7000 километров. Скорость 42 километра в секунду. Вектор на нас. Объект опознан как тактический корабль 1131. Ответ на запрос свой-чужой положительный. Фиксирую запрос на установление связи». В кубе радара навстречу им плыла зеленая отметка. 1131 уже тормозил, и цифры рядом с меткой менялись. При таком ускорении им оставалось полчаса лету. «Комп, связь с 1131». Один из вспомогательных экранов мигнул, переключая режим, и на Дениса уставилось знакомое усатое лицо. Жак Костелло, командир такшипа-сменщика. «Авер», их корабль-матка, нес 48 такшипов, так что запомнить в лицо неполные 200 экипажей мог бы даже ребенок. Тем более за проведенные в этой стальной коробке 3 месяца Денис вежливо поприветствовал старшего по званию. «Здравия желаю, господин первый лейтенант!» «И тебе не болеть, пилот! Засиделись на стабильной орбите!» «Есть немного. Как дела на поверхности?» Костелло щелкнул затянутыми в перчатки пальцами. «Мобилизация завершена, сейчас ведется подготовка эвакуации населения из крупных городов и от побережья. Планету готовят к бою». «Успеть бы». «А чего не успеть? У нас еще полгода как минимум. Пока их разведчик доберется до метрополии, пока они соберут флот, пока долетят. К тому времени сюда подтянут второй ударный и достроят боевую станцию. Или он не колония Франца Иосифа. Ее с наскока не взять. Кстати, слышал новость?» «Какую?» Костелло приблизил лицо к камере. «Через месяц прибывает вторая десантная дивизия, а потом вместе со вторым ударным еще и третья. Здесь сконцентрируют все десантные части ВКС». Стюарт меланхолично вставил замечание. «Пехота в космосе не нужна, а если дело дойдет до высадки десанта, считай, колонию мы потеряли». В этом Денис с товарищем был согласен. Не уничтожив флот, к планете не прорваться, а без флота наземные части долго не продержатся. Усмирение сепаратистов Большого Шрама показало это во всей красе. Достаточно уничтожить энергоцентры, крупные военные базы и системы противокосмической обороны, а потом можно висеть на орбите и как в тире расстреливать обнаруженные разведкой отряды сопротивления. «Сквозь флот еще нужно пройти, Бэйн. Это ведь ты там умничаешь». «Так точно, сэр. Третий лейтенант Бэйн, сэр». «Ну, раз ты такой умный, то разбуди командира. Пора вам сдавать дежурство». Стюарт ткнул пальцем в сенсор общей трансляции. «Капитан, будьте любезны подняться на мостик. Грядет смена». Фыркнув, Денис активировал тест двигателя. «Капитан, будьте любезны. Шутник». «Прогиб засчитан, Стю». Кшиштинский проплыл через люк минуты через 2. Денису даже показалось, что лейтенант спал, не снимая гермокостюма, иначе разве мыслимо одеться так быстро? Денис сам на тренировках влезал в металлизированный комбинезон за 1.5 минуты, а ведь следовало еще встать и преодолеть расстояние до люка. «Кто меняет?» «1131, сэр». Кшиштинский повеселел. «Костелло! Комп, связь с ТК 1131. Видео на монитор навигатора». «Выполняю». Стюарт, ворча, уступил командиру место. Кшиштинский кончиками пальцев ухватился за подлокотник ложемента и ловким переворотом приземлился перед пультом. «Привет, Джак». «И тебе, старый лис. Застоялся на орбите». А то. Девочек во флоте не хватает, и в колонии я устрою настоящую охоту. А что ты скажешь, услышав, что теперь во флот стали брать женщин? Денис приподнял бровь и покосился направо, пытаясь заглянуть в монитор командирского пульта, куда выводился видеосигнал. Судя по выражению лица, Костелло не шутил. Сзади протяжно присвистнул Стюарт. Командир проявил большую выдержку. «Что за новости, Жак?» Тот засмеялся, довольный произведенным эффектом. «Хорошо держишься, Сик. Помнишь позавчерашний транспорт с Метрополии?» «Естественно, его коридор проходил неподалеку от нас». «На нем прибыло полсотни свежеиспеченных лейтенантиков. Тактические администраторы, летные диспетчеры, программисты и все девчонки». «С какой радости?» «Из тех, на чьи должности они придут, будут комплектовать экипажи третьего ударного. Транспорт с ними уже через 3 дня улетает обратно в Солнечную». Выдержав паузу, Кшиштинский спросил, «Но почему именно женщины?» «А ты против?» «Нет, но традиции...» Костелло снова рассмеялся своим звонким, как весенняя капель с мешком. «Традиции пора менять. То, что грядет, это не туристические прогулки по усмирению сепаратистов. Когда на твоем носителе симпатичные дамочки, ты 100 раз подумаешь, стоит ли, отступая, подставлять их под удар. Совесть, знаешь ли, да и трусом в глазах женщины прослыть обидно, не находишь? Так что будем защищать Авер, не щадя живота своего, а? Кроме того, сам знаешь, обученных добровольцев не хватает. С началом войны рекрутов-то поубавилось. Так что теперь берут всех, кто согласен рисковать головой, даже женщин». «Они хоть симпатичные?» Костелло пожал плечами. «Еще не видел. А ты всерьез рассчитываешь закрутить роман? Господи, Сик, на Аверах назначено 22, на 400 экипажа и почти 200 пилотов. Сам посчитаешь шансы или помочь?» «Чихал я на шансы. Самая красивая будет моей, клянусь Богородицей».